Глава 18. «Как новый Ватсон, я хочу познакомиться с вашей методикой, мисс Марпл», заявил сэр Генри Клиттеринг. «А мне хотелось бы узнать, что именно навело вас на след», продолжил суперинтендант Харпер. «Боже, вы опять сделали это, мисс Марпл», восхитился полковник Мелчетт. «Я хочу услышать все с самого начала». Пожилая дама разгладила чистый шелк своего лучшего вечернего платья. Она сияла, улыбалась и казалась очень застенчивой. «Боюсь, что вы сочтете мою методику, как только что выразился сэр Генри, ужасно любительской. Видите ли, правда заключается в том, что большинство людей, из числа которых нельзя исключить полисменов, слишком доверчивы к этому падшему миру. Они верят тому, что им говорят. Я же никогда не верю, и мне всегда нравится доказывать себе собственную правоту». «Прямо-таки научный подход», — прокомментировал сэр Генри. «В нынешнем деле», — продолжила мисс Марпл, «некие выводы были приняты за данность с самого начала. Надо же было просто следовать фактам. А факты, какими я видела их, гласили, что жертва была совсем молода, что она грызла ногти и что зубы ее чуть выступали, как часто бывает у молодых девиц, если только их вовремя не поправили специальной пластинкой. А дети очень не любят свои пластинки и часто снимают их, когда на них не смотрят старшие». Но я отвлеклась от темы. На чем я остановилась? О да, я смотрела на мертвую девушку, ощущая жалость, как бывает всегда, когда пресекается столь юная жизнь, и думая о том, насколько же мерзок тот, кто сделал это. Конечно, ситуация была очень неловкой. Убитая находилась в библиотеке полковника Бантри, хотя и слишком книжной, чтобы оказаться правдой. На деле это было отклонением от плана. Ситуация не должна была развиваться подобным образом, что запутало нас поначалу. Идея заключалась в том, чтобы подбросить тело несчастному Безилу Блейку куда более подходящей кандидатуре в убийцы, и то, что он перенес бедную девушку в библиотеку полковника, замедлило расследование и должно было стать источником неудовольствия для подлинного убийцы. Видите ли, согласно плану, первым объектом подозрений должен был стать мистер Блейк. Они навели справки в Денмуте, нашли, что он знал убитую девушку, а потом обнаружили, что он связался с другой особой. Согласно их замыслу, Руби должна была явиться к нему с целью шантажа или чего-нибудь в этом роде, и он якобы должен был задушить ее в припадке ярости. Вполне ординарное в своем убожестве преступление, достойное ночного клуба. Но теперь план полетел в тартарары, и внимание следствия слишком рано переключилось на семейство Джефферсон, к великой досаде известной вам личности. Как я уже говорила, у меня ужасно подозрительная натура. Мой племянник Раймонд, в шутку, конечно, говорит, что мой ум напоминает ему выгребную яму и утверждает, что все викторианцы такие. Я могу сказать ему в ответ только то, что викторианцы кое-что понимали в человеческой природе. Соответственно, располагая столь антисанитарным или же наоборот, санитарным умом, я попыталась посмотреть на дело с точки зрения денег. Смерть девушки становилась благодеянием для двоих человек. И от этого никак нельзя было отвертеться. 50 тысяч фунтов стерлингов представляют собой уйму денег, особенно тогда, когда ты пребываешь в затрудненном финансовом положении, в каком находились оба этих человека. Ну, конечно, они производили впечатление хороших и приличных людей и не казались подходящими кандидатурами в преступники, хотя, как знать, не так ли? Возьмем, например, миссис Джефферсон. Очень симпатичная дама, однако вполне очевидно, что этим летом ею овладело беспокойство, что она устала от своего образа жизни, от полной зависимости от своего свекра. Она знала со слов доктора, что он долго не протянет. И это было отлично, если говорить откровенно, или было бы отлично, если бы на сцене не появилась Руби Кин. Миссис Джефферсон всю душу отдала своему сыну, а некоторые женщины отчего-то полагают, что преступления, совершенные ради своих отпрысков, считаются едва ли не морально оправданными. В нашей деревне раз или два мне приходилось сталкиваться с подобными случаями. «Ну как же», — говорят они, — «я сделала все это ради Дейзи». Как будто подобными словами можно оправдать любое сомнительное поведение. Полная духовная распущенность. Мистер Марк Гаскел, конечно, являл собой куда более удобную отправную точку, если можно так выразиться. Он игрок и в таковом качестве, по моему мнению, не обладал высоким нравственным кодексом. Однако по некоторым причинам я придерживалась того мнения, что преступление совершила женщина. Таким образом, с точки зрения мотива, вопрос денег предоставлял мне удобный угол зрения. И потому я без особой радости обнаружила, что у обоих имелось алиби на то время, когда Руби Кин, согласно медицинским свидетельствам, встретила свою смерть. Однако вскоре обнаружилась сожженная машина с телом Памелы Ривз, и передо мной открылась вся картина. Алиби, конечно, ничего не стоили. Теперь в моих руках оказались две половинки дела, обе весьма убедительные, однако никак не согласующиеся между собой. Соединяющая их связь должна была существовать, однако я не могла нащупать ее. Единственная личность, которая, по моему мнению, была замешана в преступлении, не имела мотива. «Это было глупо с моей стороны», — задумчиво проговорила мисс Марпл. «Если б не Дина Ли, мне даже в голову не пришла бы самая очевидная на свете мысль. Сомерсет Хаус. Брак. Речь шла не просто о мистере Гаскеле или миссис Джефферсон, но о возможности их дальнейших браков. Если один из этих двоих оказывался в браке или даже просто намеревался вступить в него, тогда в преступлении могли оказаться замешанными их супруги. Раймонд, например, вполне искренне считает, что у него есть шанс жениться на богатой наследнице. Он неутомимо старался обаять миссис Джефферсон, и, как мне кажется, именно его чары пробудили ее от долгого вдовства. Она была вполне удовлетворена положением дочери при мистере Джефферсоне. Как Руфь и Ноэминь из библейской книги Руфи, только Ноэминь, если помните, помогла Руфи устроить достойный брак. Помимо Раймонда, существовал еще и мистер Маклин. Миссис Джефферсон весьма симпатизировала ему, и мне казалось вполне вероятным, что она в итоге и выйдет за него замуж. Он не слишком обеспечен, но в интересующую нас ночь находился не слишком далеко от Денвуда. «Посему можно было подумать, — продолжила мисс Марпл, — что преступление мог совершить кто угодно из этих двоих. Но я, конечно, уже знала отгадку, поскольку не могла оставить без внимания эти обгрызенные ногти». «Ногти?» — переспросил сэр Генри. «Но ведь она обломала один из них и обрезала остальные». «Ерунда», — возразила мисс Марпл. «Ногти обгрызенные и ногти коротко остриженные не имеют между собой ничего общего. Это вам подтвердит всякий, кто когда-нибудь видел обкусанные ногти. Уродливые, отвратительные, как я всегда говорю девочкам в своем классе. Эти ногти стали решающим фактом. И это могло означать только одно. Труп в библиотеке полковника Бантри не имел никакого отношения к Руби Кин. И этот факт привлекает наше внимание еще к одной заинтересованной персоне. К Джози. Она опознавала тело. Она знала, не могла не знать, что это была не Руби Кин. Она сказала другое. Она была озадачена, полностью озадачена тем, где обнаружился труп. И практически проговорилась. Почему? Да потому что ей было прекрасно известно, где ему полагалось обнаружиться. В доме Безила Блейка. Кто перевел наше внимание на Безила? Джози, сказавшая Раймонду, что Руби могла быть с этим киношником, и перед тем подбросившая его карточку в сумочку Руби. Джози. Джози. Проницательная, расчетливая, жестокая, готовая на все ради денег. Поскольку труп не имел отношения к Руби Кин, он должен был оказаться телом другого человека. Кого же? Второй пропавшей девушки. Памелы Ривз. Руби было 18, Памеле 16. Обе вполне здоровые, не совсем созревшие, но крепкие и мускулистые. Однако зачем потребовалась вся эта суета, спросила я у себя самой. Причина могла быть только одна, чтобы предоставить кое-кому алиби. Кто располагал алиби на время смерти Руби Кин? Марк Гаскел, миссис Джефферсон и Джози. Мне было на самом деле интересно прослеживать ход событий, в точности выяснять подробности плана, одновременно сложного и простого. Во-первых, выбор этой бедной девочки, Памелы, подход к ней под углом кино. Проба на роль. Несчастный ребенок просто не мог не поддаться подобному искушению, поданному ей в столь ненавязчивой манере, как это сделал Марк Гаскел. Она приходит в отель. Он уже ждет ее, вводит через боковую дверь и представляет Джози, эксперта в области косметики. Бедная девочка. Мне становится дурно, когда я думаю о том, как она сидела в ванной Джози, пока та красила ее волосы, наводила грим на лицо, красила ногти на руках и ногах. Потом ей дали наркотик. С мороженым и содовой должно быть. Девочка впала в забытье. Должно быть, ее положили в одной из свободных комнат напротив. Помните, в них убирают всего раз в неделю. После обеда Марк Гаскел отправился на автомобиле вдоль берега, как он сказал. В эту поездку он взял с собой Памелу, отвез ее в дом и оставил, одетой в одно из старых платьев Руби, на коврике перед камином. Она была еще жива, но находилась в забытье, когда он задушил ее поясом платья. В этом нет ничего хорошего, однако я от всей души надеюсь, что она даже не заметила этого. И мне даже приятно представлять петлю на его шее. Это произошло примерно сразу после 10 вечера. После этого Гаскел на всей скорости помчался назад, в фойе, в котором еще живая Руби Кин танцевала показательный танец с Раймондом. Думаю, что Джози заранее дала Руби все необходимые инструкции. Та привыкла исполнять все, что ей рекомендовала Джози. Ей следовало переодеться, перейти в комнату Джози и ждать. Ее также одурманили, по всей видимости, после обеденным кофе. Помните, она зевала, разговаривая с молодым Бартлеттом. Потом Джози вместе с Раймондом поднимается наверх, чтобы найти ее, однако только сама Джози входила в собственную комнату. Она, наверное, и прикончила девушку инъекцией или ударом по затылку. Потом сошла вниз и танцевала с Раймондом, гадала вместе с Джефферсонами о том, где может находиться Руби, и, наконец, отправилась спать. Рано утром она переодела убитую в одежду Памелы, спустила тело вниз по боковой лестнице. Она женщина молодая и крепкая, взяла машину Джорджа Бартлета, проехала 2 мили до каменоломни, облила машину бензином и подожгла ее. А затем вернулась пешком в отель, возможно, подгадав так, чтобы оказаться там к 8 часам. Дескать, рано встала, беспокоясь о Руби. «Сложный замысел», — прокомментировал полковник Мелчетт. «Не более сложный, чем па какого-нибудь танца», — возразила мисс Марпл. «Не думаю». «Она действовала очень тщательно», — сказала пожилая дама. «Даже обратила внимание на разницу в состоянии ногтей Руби и Памелы. Вот почему она постаралась обломать один из них о свою шаль. Это позволило ей утверждать, что Руби коротко остригла ногти». «Да, она продумала все», — проговорил Харпер. «И вы располагали единственным доказательством в виде остриженных ногтей девочки». «Более того, — продолжила мисс Марпл, — люди часто бывают излишне разговорчивыми. Вот и Марк Гаскел говорил слишком много. Говоря о Руби, он сказал, что зубы ее были едва заметны, однако у мертвой девушки, обнаруженной в доме полковника Бантри, они выступали наружу». «А драматический финал также был вашей идеей, мисс Марпл? — сурово вопросил Конвей Джефферсон. «Ну, по сути дела, да. Как прекрасно увериться в том, что ошибки нет, так ведь?» «Ошибки нет», — мрачным голосом подтвердил старик. «Видите ли», — проговорила мисс Марпл, «как только эти двое узнали о том, что вы собираетесь составлять новое завещание, им пришлось перейти к действиям. Они уже совершили два убийства из-за денег и вполне могли пойти на третье. Марк, конечно, должен был находиться вне всяких подозрений, поэтому он отправился в Лондон и устроил себе алиби, отобедав в ресторане с друзьями и отправившись после того в ночной клуб. Они хотели, чтобы смерть Руби оставалась на счету Безила. Вот почему мистер Джефферсон должен был отправиться к праотцам из-за сердечного приступа. Как сообщил мне суперинтендант, в шприце была наперстянка. Любой врач счел бы естественной смерть от сердечного приступа в таких обстоятельствах. Джози высвободила один из каменных шаров на балконе и намеревалась потом сбросить его вниз, чтобы приписать смерть внезапному испугу, вызванному падением. «Какая изобретательная чертовка!» — проговорил Мелчетт. «Итак, упомянув третью смерть, вы имели в виду Конвоя Джефферсона?» — спросил сэр Генри. Мисс Марпл покачала головой. «О, нет, я думала про Безила Блейка. Они повесили бы его, если бы смогли это сделать». «Или отправили бы в Бродмур», — добавил сэр Генри. В дверь вплыла Аделаида Джефферсон, за которой следовал Хьюго Маклин. Последний произнес. «Кажется, я почти все пропустил и пока ничего не понял. Так что связывало Джози с Марком Гаскелом?» «Брак», — ответила мисс Марпл. «Они поженились год назад, но держали свой союз в тайне до смерти мистера Джефферсона». «Никогда не сомневался в том, что Розамунда вышла замуж за подонка», — буркнул старик, но старался убедить себя в противоположном. «Она любила его, любила убийцу. Что ж, он отправится на виселицу со своей женщиной. Рад, что он раскололся». «Она всегда была сильной стороной в этом союзе», — заметила мисс Марпл. План принадлежал ей. Ирония судьбы заключается в том, что она сама пригласила сюда эту девушку, никак не подозревая, что мистер Джефферсон увлечется ею, лишив таким образом их обоих всякой перспективы. «Бедная девочка», — проговорил Джефферсон, — «бедная маленькая Руби». Аделаида опустила руку на его плечо и мягко сжала. Этим вечером она казалась едва ли не прекрасной. «Я хочу кое-что сказать вам, Джефф», — чуточку задержав дыхание, произнесла она. «Немедленно. Я намереваюсь выйти за Хьюго». Конвей Джефферсон посмотрел на нее. «Ну что же, пора снова замуж. Поздравляю вас обоих. Кстати, Адди, завтра я составляю новое завещание». Она кивнула. «Ну да, я знаю это». «Ничего ты не знаешь», — возразил Джефферсон. «Я выделяю тебе 10 000 фунтов. Остальное отойдет к Питеру после моей смерти. Устраивает ли тебя такой вариант, моя девочка?» «О, Джефф!» — голос ее дрогнул. «Вы удивительный человек!» «Питер хороший парень, и мне хотелось бы почаще видеть его в оставшиеся дни моей жизни». «О, да, конечно!» «У него настоящее чутье на преступление, у Питера», — задумчиво проговорил Конвей Джефферсон. Он раздобыл не только обрезок ногтя убитой, одной из двух убитых девушек, но также и кусочек шали Джози, за которую зацепился ноготь. Стало быть, и убийца наделила его своим сувениром. И он счастлив. Хьюго и Аделаида прошли мимо танцевального зала. Раймонд направился к ним навстречу. Миссис Джефферсон без излишней поспешности произнесла: «Должна сообщить тебе новость. Мы собираемся пожениться». Идеальная, отважная и задумчивая улыбка на лице Раймонда не изменилась. «Надеюсь», — проговорил он, глядя ей прямо в глаза и не обращая никакого внимания на Хьюго, «что вы будете очень и очень счастливы». Пара проследовала дальше. Раймонд проводил их взглядом. «Какая чудесная женщина», — сказал он себе. «Просто удивительная. И у нее будут деньги». «Ох, это время, которое я потратил на выдумку о деванширских старах!» «Итак, удача оставила меня. Танцуем дальше, дружок!» И с этими словами Раймонд возвратился в танцевальный зал. Текст читала Галина Чигинская.